Часть вторая. Крутые нулевки. Глава 12. Локация US. Дверь в покое неслышно открылась, и по мягкому ковру прошелестели шаги. Человек, сидевший у окна и кормивший голубей, кидая им мякиш хлеба, тяжело повернулся к входу. «Проходи, Карл, проходи. Давненько тебя поджидаю. Почитай с самого восхода». «Утро доброе, Назар». Не мог покинуть лабораторию, пока не удостоверился, что все отлажено, и сбоев в работе оборудования не будет. Да и мешать пытаются. Сейчас, благо, все в порядке. «Да ты не сердись. Я же все понимаю. Я так по-стариковски ворчу. Смотрел я вчера новости, спасибо, порадовал старика. Я уж и не чаял дождаться. Большое дело сотворили, большое. Значит, не врали свитки старые о материях? Все, что писано, правда. Не зря их супостаты 2000 лет под предлогами разными в этих землях искали, да и сейчас ищут. Но не две, а поболее. Просто упоминаний не сохранилось. Или время в тлен их превратило, а в памяти лишь былинами оставило. Ты говоришь, недруги все не успокоятся никак? Роют, нюхают, деньги сулят. Все как и всегда. Так с Ватикана злыдни балуют, а ли далее где? Островитяне озорничают. Иезуиты, что ли? Они, семя подлое. Что предпринял? Отправил я в разные концы информацию горячую. Вот и посмотрю, кто клюет, да из щели своей вылезет. Только посмотришь? Так на все воля Господа нашего. Может, посмотрю, а может, и обижу. Ну, то не мое дело. А по нашим вопросам как успехи? Как и обговаривали, клиника со всем настроенным оборудованием нам отойдет, а государство себе центр выстроит, чай не обеднело еще. Беспокойно мне, Карл. Совсем в последнее время чувствую себя плохо. Боюсь, не успею я. Успеем, Назар, успеем. Нужно приютов для детей, что душою хворы, побольше открывать, да денег на это не жалеть. На себе не сэкономишь. Ох, Карл, воздастся нам за помыслы подлые. А теперь, ваше святейшество, архимандрит Назар, послушайте меня не как ближника своего, а как мужа ученого. Вспомни-ка слова свитка древнего. И наделит он материю разумом писанным, и для каждого из миров своя начертана была рунами тайными, чтобы не могла та понять, в чем суть жизни ее. Если же ошибка вписанная закрадывалась, то сущность и самой сути существования осознать не могло. Если говорить языком одного из моих знакомых, то окружающая нас система не застрахована от системных ошибок. И эти ляпы никто не спешит исправлять, так как хозяину всего этого дела до нас нет. Вот и ответь мне, в чем подлость мыслей наших? Молчишь? А ты не молчи, а порассуждай. Каково это, овощем неразумным прожить? А мы в их тела молодые, свой разум пропишем, уже с опытом прожитых лет. И вместо того, чтобы полжизни буквы и числа учить, знания свои приумножим многократно, чем пользу человечеству большую принесем. Да понимаю я все, Карл, но как послушаешь новости о малых, что сейчас в клинике тела восстанавливают, о судьбе их бедовой, о мытарствах жизненных, то задумываешься, не грех ли это? А ты Машу и Даниила не приплетай к разговору нашему. Эти дети разума такого, что не всякому взрослому за ними угнаться в рассуждении. У них задача другая, и к нашим делам касания не имеет. Спрятали их после вчерашнего нападения? Карл усмехнулся. Спрятали. Даже мне не сообщают, где. Как так? А вот так. Говорят, сами не ведаем, где спрятали. Понадеялись на великого рандомно, что убережет их. А это что за зверь? Не зверь, а божок случайности их. Виртуальный. Вот на волю случая и понадеялись, отправив их цифровые оболочки неведомо куда. Не сгинут? Эти не пропадут. Но все-таки интересно, куда их угораздило попасть? Чудные дела твои, Господи! Пустота расступилась и мягко вытолкнула детей на берег реки. Небо начинало сереть, предвещая начало сумерек. Вокруг нависали величественные скалы, излучая чуть красноватый оттенок, отчего все казалось жутким и красивым одновременно. Мыша и Дэн переглянулись. «Данька, нас случайно на Марс не спрятали от злодеев?» «Не похоже. Что-то это мне напоминает». «Ой, Данька, у меня в глазу мигает. Чего это? Это не глаз, а интерфейс сигналит о необходимости обратить на него внимание. То куда обращать-то? Надо не бегать глазами, а остановить взгляд на одном месте. Тогда активируется рабочий стол. Все получилось. Тут конвертик какой-то с черепом. Открывать его? Подожди, ничего не трогай. У меня такое же сообщение. Я его сам вначале проверю. Даниил присел на камень и застыл, уставившись в одну точку. Первые 10 минут Маша терпеливо ждала, разглядывая бегающих букашек. Потом начала нервничать, вышагивая вокруг него и заглядывая в глаза. Когда от переживаний она начала бледнеть, а руки ее стали нервно подрагивать, он моргнул и уставился на девочку. «Мышка, ты чего пыль подымаешь?» Глаза ее сердито блеснули, и она, взяв за плечи, чуть встряхнула парня. «Никогда! Ты слышишь? Никогда так больше не делай!» «Не делать чего?» Глаза ее блеснули, и она обняла его за шею. «Прости, просто испугалась, когда ты реагировать перестал. Как-то плохо мне без себя. Внутри все съежилось». Даниил улыбнулся и погладил Машу по голове. «Мышонок, куда же я от тебя уйду? Ты же с голоду без меня умрешь». Девочка рассмеялась. «И со скуки тоже. Ну что там с письмом? Оно от Грина?» «Нет, от его человека. Пишет, что убирали наши цифровые копии в спешке, по открытому порту, пока не успели заблокировать сервер. Сейчас привязка к нему снята, а мы недосягаемы для недругов. В архиве, что он прислал, есть патч активации к любым локациям. Он автоматически регистрирует наших персонажей на любой территории калейдоскопа столетий, как VIP-клиентов. Для подтверждения персонажа в появившемся поле нужно ввести код из 12 знаков. Для этого идем в вкладку «Персональные настройки», «Статус», «Номер лицензии» и вводим в окне генератора кодов номер нашего персонажа, который найдем в справке «Идентификационный номер». Перед тем, как зарегистрироваться, нужно войти в персональные настройки «Статус аккаунта». Там их будет два – реабилитационный и игровой. Ставим галочку на игровом и под пункте реабилитационного «Использовать коммерческие настройки». Наши платные плюшки из нулевого сектора прикручиваются к основному персонажу и работают как часики. При этом они становятся вторичными умениями, не мешая игровому прогрессу. Чтобы не смущать игроков своей крутостью, ставим галочку в пункте «Скрывать коммерческие умения, не соответствующие уровню персонажа». Дальше играем и наслаждаемся виртуалом 3 недели. Только на всякий случай избегаем людных локаций. Подписался как клякса, а полномочия имеет от Грина. Ого! Дань, ты разобрался, что там и как? Конечно. Из-за чего же я так долго там копался? На это Маша лишь тяжело вздохнула. А я только половину. На что мальчик искренне рассмеялся. Я знаю, мышонок, потому сейчас сам нас синхронно настрою и активирую. Минут через 30 он торжественно поднял руку. Внимание! Происходит рождение новых игроков! «Возрадуйся, мир, калейдоскоп столетий! Теперь тебе не придется скучать!» Маша приняла воинственную позу, сжав губы и прищурив глаза. Смотрелась она комично. В своем бальном платье, на высоких каблуках и со стильной прической, перевитой жемчугом. Дэн не удержался и послал ей воздушный поцелуй, под который она, подвернув голову, подставила щечку. Вдруг глаза ее округлились, и она потянула к нему руки. «Данька, стой! Ты куда?» Облик мальчика медленно таял, оставляя после себя сиреневую дымку. Она взглянула на свои руки, которые тоже стали исчезать, и тихо прошептала «Мамочка!». Сколько они отсутствовали, девочка не знала, но показалось, что целую вечность. Вновь промелькнула рекламная заставка, только на этот раз не клиники, а разных игровых моментов, где игроки одерживали победы над грозными чудовищами и, стоя одной ногой на их бездыханных телах, призывали окунуться в калейдоскоп столетий и найти свой мир приключений. Появились они на том же месте, только уже не в дорогой одежде, а в холщовых штанах и таких же рубашках на выпуск. На ногах были одеты похожие на индейские мокасины, а через плечо висели матерчатые сумки. Мир принял новичков спокойно, выдав лаконичное оповещение. «Мир, калейдоскоп столетий приветствует тебя. Системная ошибка. Не отключайтесь от игры, идет тестирование персонажа. Тестирование закончено. Номер ошибки 324. Способы исправления. Смените имя персонажа с кириллицы на латиницу и подтвердите исправление. Дэн, чего делать-то? Тебе ничего, я уже занимаюсь этим. Минут через 5 система вновь ожила. Мир Калейдоскоп Столетий приветствует тебя, Дэн 16. Вы находитесь в Великом Гранд Каньоне, в условно безопасной локации для начинающих игроков с уровнями опасности от 1 до 10. Аризонское отделение игры приглашает вас на Колорадское плато. Окунуться в различные эпохи, от мелового периода и до Колумбовой Америки, до конкистадоров и первых поселенцев. Вас ждет незабываемое приключение, и каждый в этом калейдоскопе столетий найдет свой мир приключений. Такое же сообщение получила и Маша, лишь имя персонажа было Маус-16. Воден, крутое имя, да и локация тоже интересная. А без номера нельзя было? Нельзя. Наши имена распространенные, поэтому идут номерные. И спасибо игрокам, что 16-й номер здесь не популярен. Это почему? Потому что игра разрешена с 16 лет, и никто не хочет, чтобы его считали малолеткой. Нам же это только на пользу, юный возраст внимания не будет привлекать. А с одеждой что у нас? Дэн пожал плечами. Стандартная экипировка новичка. Выйдем из песочницы и сменим на нашу. Или новую прикупим, там видно будет. Ой, Данька, темнеет-то как быстро. Это что, уже день прошел? Нет, просто Америка на другой стороне Земли. Мы вошли в портал утром, а вышли из него вечером. Но ты права, темнеет быстро. Надо место покомфортнее найти. А утром уже будем планы строить. Через полчаса пути они обнаружили среди скал небольшую полянку с пожухшей травой. Решив, что поиски лучшего места могут закончиться ночевкой на камнях, они расположились на ней. Маша знала, что Данька – парень запасливый. Но когда он откуда-то из своего виртуального хранилища вытащил одеяло и, расстелив его, принялся выкладывать продукты, удивилась даже она. «А разве вещи и продукты не заблокированы, пока не выйдем в общие локации?» «Нет, они не имеют статусов. Заблокированы только экипировка и оружие. Ну и наши платные плюшки». Перекусив пирогами с чем-то вкусным, она, чтобы не заскучать, начала, кидаясь камушками, охотиться на тарантулов первого уровня, которые набежали на свет от магического светильника. Дэн его как раз повесил на камень, который свисал козырьком над их пристанищем. Законно добытый лут в виде пучков паутины девочка игнорировала, брезгливо откидывая его прутиком в сторону. При этом постоянно крутила по сторонам головой, выискивая жертву посерьезней. «Дэн, а какие монстры здесь есть?» «Так форумы почитай, там все написано». «Форум? А где он открывается?» «В правом углу, где почта, значок с рупором. Там игровой форум этой локации и пользовательский чат». «Форум – это хорошо. Подвисать на них я люблю. Ты только свой аккаунт зарегистрировать там не забудь, а то будешь только оглавление читать. И прекращай паучков тиранить. Они же тебе ничего не сделали плохого». «Ай, все, не мешай. Ух ты, здесь и девчонок полно. Жаль, строка перевода на русский язык мешает пролистывать. Надо было языки учить. А мне-то они зачем нужны, если ты их знаешь?» Дэн лишь вздохнул на это. Логика железная, не поспоришь. Почитав с полчасика разные посты, они устроились на одеяле и, обнявшись, как в приюте, мирно уснули. Кевин вошел в кабинет и, прикрыв дверь ногой, опустил на стол пакет. Выудив из него банку пива, он блаженно плюхнулся в кресло. Его нелюбовь к ночным сменам была патологической, и сделать с собой он ничего не мог. В то время, когда все смотрят дома бейсбол, он должен мониторить форум и отвечать на глупые вопросы молодых игроков. Открыв жалобы пользователей, он раздраженно вздохнул. Опять эти ганкеры из клана «Аризонские отморозки». Количество претензий превышало 100, и на каждое надо было ответить, чтобы игрок не перешел в другой, более спокойный кластер. И без того их аризонское отделение не пользовалось популярностью из-за непродуманности с системой портов. чтобы доставлять сюда игроков. По этой причине падали и доходы Кевина, работающего в данной локации с системным администратором. Сюда вместе с женой и маленьким сыном он перебрался из Детройта, где все пришло в такой упадок, что компания «Глобальные игровые системы» закрыла в нем свой отдел. На Аризону с ее 400-километровым каньоном и различными монстрами у него были большие финансовые надежды. Однако игроки, столкнувшись с непомерно высокими ценами за свитки портов, чтобы попасть в каньон, предпочли кататься на плато. Не прельстила их и многоуровневая система прохождений для игроков с любым уровнем и монстрами от 1 до 300 уровня. Также были разработаны и ждали своей активации глобальные игровые квесты от легендарных до эпических, которые должны были привлечь сюда крупные кланы игроков. Все надежды рухнули, когда корпорация заморозила ряд перспективных игровых проектов на неопределенный срок ввиду их нерентабельности. Все это усугублялось появлением группировок игроков, занимающихся грабежом на торговых путях и на выходах из перспективных данженов. Запустив почтовый бот со стандартными отписками, что администрация разберет жалобы игроков в ближайшее время, он открыл карту подотчетной локации. Группа игроков находилась на дороге в Нью-Мексико. Скорее всего, отморозки караулили купцов. Около сотни человек невысокого уровня проходили различные подземелья, набирая опыт на мелких мобах. В условно-безопасной зоне, которую называли «песочница для малышей», бродили новички, охотясь на крыс и пауков. Из общей картины обыденности выбивались лишь два игрока, которые, устроившись на полянке, спокойно спали. Подивившись увиденной картине, он открыл лог из персонажей, после чего челюсть админа отвисла. Видеть игроков, где вместо обычных параметров стояли лишь вопросительные знаки, ему еще не доводилось. Нажав на свойства персонажа, он получил лаконичное оповещение, что не имеет прав доступа к персонализации игрока, и для получения полномочий ему нужно ввести 20-значный пароль, после чего начался минутный отчет, по истечению которого окно закрылось. Не решившись на новую попытку, он открыл документацию, ища ответ на загадку. Через полчаса он сдался и, вскрыв очередную банку пива, достал смартфон. После десятка длинных гудков трубка недовольно буркнула. «Если ты не длинноногая блондинка с 10-м размером груди, то разговора у нас не получится. Майкл, привет. У меня тут что-то непонятное творится в локации. А точнее, подробнее будет на скриншоте. Сейчас вышлю. Хорошо, я жду».